И в этот день, и в следующий, я довольно быстро побеждал своих противников, играть с которыми было гораздо проще, чем с Сэмом. Тогда я практически не мог оторваться от шахматной доски, потому что стоило мне хоть на секунду оставить Сэма одного, как он немедленно начинал переставлять фигуры на удобные для себя клетки. Все шло своим чередом, я добрался до финала, и у меня оказался один день, свободный от игр. Когда мы с мистером Триблом вернулись в отель, то нашли там записку от мистера Фельдера, киношника. «Позвоните мне сегодня днем в офис», с указанием номера телефона. «Что будем делать, Форест?» — спросил мистер Трибл. «Лично я не знаю. А ты что думаешь?» «Тоже не знаю», — ответил я. «Но, признаться, записка повергла меня в волнение. Как-никак кино. А это ведь, согласитесь, не пустяк. А вдруг я встречу на киностудии Рэкел Уэлч или кого-нибудь еще?» Американская киноактриса, снявшаяся в триллере «Синяя борода» в 1972 году. «По-моему, хуже не будет», — сказал мистер Трибл. «Давай позвоним и назначим встречу». Он позвонил мистеру Фельдеру в офис и договорился, где и когда мы встретимся. Во время разговора мистер Трибл закрыл вдруг рукой трубку и спросил: «Форест, ты умеешь плавать?» Я утвердительно кивнул, и он, отняв руку от трубки, сказал: «Да, умеет». Когда он закончил разговор и повесил трубку, я спросил, зачем мистеру Фельдеру понадобилось это знать, на что мистер Трибл ответил, что мы выясним все при встрече. У входа в киностудию нас встретил охранник и провел в павильон, где снимаются кинопробы. Мистер Фельдер был уже там и ожесточенно спорил с какой-то дамой, очень похожей на Рэкел Уэлч. Увидев меня, он радостно улыбнулся. «Форест!» — закричал он. «Какой ты молодец, что пришел! Сейчас же отправляйся в гримерную и костюмерную, а когда будешь готов, возвращайся назад». Переступив порог двери, на которую он указал, я оказался лицом к лицу с двумя дамами. Одна из них сказала: «Снимай с себя все». Мне это не очень понравилось, но я все-таки разделся. И другая дама протянула мне сверток с одеждой, сделанный как будто бы из резины и покрытой какой-то чешуей, да еще с перепонками на руках и ногах. Дама велела все это надеть. Общими усилиями мы втроем натянули на меня костюм, что заняло не меньше часа. Затем меня проводили в гримерную, где еще одна дама, которой помогал мужчина, надела мне на голову огромную резиновую маску, которую соединили с костюмом, а стык залепили какой-то дрянью, после чего меня отправили в съемочный павильон. Из-за проклятых перепонок я с трудом ковылял по полу, а потом никак не мог ухватить дверную ручку. Когда дверь, наконец, открылась, я с удивлением обнаружил, что нахожусь не в помещении, а на открытом воздухе. Передо мной раскинулось большое озеро, на берегу которого росли бананы и прочая тропическая дрянь. Мистер Фельдер был уже здесь. Увидев меня, он аж подпрыгнул и закричал: «Малыш, это потрясающе! Ты как будто родился для этой роли!» «А что за роль?» — поинтересовался я. «Разве я не говорил?» — вопросом на вопрос ответил он. «Я снимаю ремейк «Существа из Черной лагуны». Триллер 50-х годов. Даже такой дурак, как я, без труда догадался, на какую роль он меня приглашает. Мистер Фельдер жестом попросил даму, с которой он спорил, подойти к нам и сказал: «Форест, я хочу представить тебя, Рэкел Уэлч». Я был сражен наповал. Она подошла ко мне. Я был в таком волнении, что кроме платья с большим вырезом ничего не заметил. «Рад познакомиться», — пролепетал я, с трудом двигая губами, стянутыми резиновой маской. Но Рэкел Уэлч повернулась к мистеру Фельдеру, словно разъяренная тигрица. «Что он сказал? Что-то про мою грудь? Я слышала». «Нет-нет, малышка, ну что ты?» — возразил ей мистер Фельдер. «Он сказал, что рад с тобой познакомиться. Ты не разобрала слов из-за маски». Я протянул свою перепончатую руку, дабы скрепить наше знакомство рукопожатием, но она отпрянула назад и произнесла: «Господи, уберите же от меня это мерзкое существо!» Мистер Фельдер объяснил, в чем заключается проба. Рэкел Уэлч плещется в воде и внезапно падает в обморок. И тут из-под нее должен вынурнуть я, подхватить ее на руки и вынести из воды. Придя в себя и увидев меня, она пугается и начинает кричать: «Пустите! На помощь!» и тому подобное. Но, продолжал мистер Фельдер, я не должен ее отпускать, потому что за нами охотится шайка мерзавцев, а вместо этого должен убежать с ней на руках в джунгли. Мы немного порепетировали и сделали первый дубль, который, на мой взгляд, был отличным и по-настоящему волнующим, потому что я держал на руках саму Рэкел Уэлч, хотя она при этом и верещала во всю мочь «Пустите, на помощь!» и так далее. Однако мистер Фельдер сказал, что получилось не совсем так, как надо, пришлось повторить все заново, и опять он был недоволен. Мы повторяли одно и то же 10, а то и 15 раз. Между съемками Рэкел Уэлч ворчала, брюзжала и обзывала мистера Фельдера, а он в ответ лишь повторял: «Прекрасно, малышка, прекрасно!» И все в таком духе.